Флагман Макамбер ткнул двуглавого Юла между лопаток стволом 50-зарядного бластера, и левая голова возмущенно заорала: «Ждать? А чего ждать-то? С какой стати я буду ждать? Передай великому, что я каждую секунду могу подохнуть. Мне доктор нужен, а не ждать. Передай ему, что мне нужен самый лучший доктор. Понял? И немедленно». «Хорошо, двуглавый. Я немедленно передам», — проскрежетал Мэс и вдруг вкрадчиво осведомился. «А почему это у тебя экран в абордажной камере не действует?» Флагман Макамбер снова ткнул двуглавого Юла между лопаток, но тот отмахнулся локтем и заорал еще громче. «Клянусь кровавой протуберой и мертвенной Некридой! Ты что, не знаешь, где я побывал? Ты воображаешь, что эти проклятые дети кислорода, воды, хлорофилла и красной крови угощали меня любимым ртутным коктейлем? Да если бы ты хоть одним глазом увидел их, у тебя бы от страха вся шерсть на хребте повылезла бы. Скажи еще спасибо, что абордажную камеру у меня разнесло прямым попаданием, иначе я бы от тебя мокрого места не оставил, едва бы ты сунул туда свой хобот. Никто из вас не поднимется на борт моей бригантины, пока меня не осмотрит лучший доктор на планете. Так и передай великому, никакой разгрузки не будет. Знаю я вас, деловых носителей разума, пока не будет доктора, груза вы не получите. Все понятно?» «Все понятно», — зловеще кротко ответствовал Мэс и отключился. И тут двуглавый Юл накинулся на флагмана Макамбера. И как? Видимо, беседа с клевретом и исполнителем самых тонких поручений взаправду его довела до истерики. Он бушевал, он брызгал слюной и топал ногами. Он заткнул правой голове уши пальцами и вопил так, что Ятуркин Джансерхив едва удерживался на плече прославленного космолетчика. «Что воображает этот флагман-командующий? Как он смеет тыкать ему, двуглавому Юлу, в спину всяким железом? Что у него за манеры? Имеет ли он понятие о хорошем воспитании? Если у него чешутся руки, пусть он тычет своим железом в спину всяким землянам. Да будет известно этому флагману-командующему!» И так далее в том же духе. Во время этого длинного и довольно несвязного излияния, пока двуглавый Юл бушевал, топал и брызгал, а флагман Макамбер рассматривал свои ногти, а Ятуркин Джансерхив жмурился и втягивал пушистую голову в пушистые плечи, в рубку неслышно вошел Арамис, включил иллюминаторы и стал переходить от одного к другому, рассматривая окрестности. Надо сказать, что на черной пирае иллюминаторы были прозрачными только изнутри, а снаружи их вообще не было заметно. Когда двуглавый Юл замолчал, Арамис спросил, не оборачиваясь: «Ты серьезно надеешься, пират, что великий спрут пришлет сюда чудо доктора Итай Итай?» «Держи карман», — презрительно ответствовал двуглавый Юл, оглядывая свои указательные пальцы и вытирая их о штаны. «Он скорее сдохнет, чем пришлет». «Это никак невозможно», — тоненьким голосом подтвердил Ятуркин Джансерхив. «Великий спрут не станет рисковать чудо-доктором, хотя бы потому, что это, вероятно, единственный доктор на всей планете». «Как так?» — удивился флагман Макамбер. «Именно так», — сказал Ятуркин Джансерхив. «Видите ли, на планете негодяев собрались представители самых разнообразных цивилизаций обозримой Вселенной. Разумеется, не лучшие представители. Но справедливость требует отметить, что и проявления благодарности у некоторых цивилизаций принимают иногда очень странные формы». «Не тяни, маленький негодяй», — произнес Арамис, по-прежнему не оборачиваясь. «Да я маленький», — с достоинством произнес Ятуркин Джансерхив. «Но я вот уже 3 года как годяй. А что касается сути дела, то доктора просто не уживаются на этой планете. Положим, купил он здесь практику, вылечил от раны одного, от язвы желудка другого, от внутреннего кровоизлияния третьего, а четвертый, которого он вылечил от алкоголизма, из чувства благодарности взял и съел его. «Что ты говоришь?» — ужаснулся флагман Макамбер. «Я говорю чистую правду. Да что далеко ходить? Возьмите присутствующего здесь бывшего вольного пирата двуглавого Юла». «Заткнись, предатель!» — заорала левая голова. «А вы тоже хороши, флагманы-мушкетеры, вместо того, чтобы заниматься делом и спасать меня от верной смерти! Развесили уши и слушайте вранье этого мерзавца. Соображайте лучше, что будем делать дальше. Только имейте в виду, что великий спрут, пусть он сгниет заживо, ни за что не пришлет чудо-доктора на борт моей бригантины. Не такой он дурак, чтоб ему вовек не видеть кроваво-красной протуберы и мертвенно-синей некриды. Так что добираться до чудо-доктора нам придется собственными силами. Думайте, земляне. И, кстати, неплохо бы закусить».